Да я тебе бы, знаешь что, свою жопу пощупать бы дала, вонючке. Ты что делать не сомневаешься, а я тебе? Потом меня ебануть-то. Вот ебанусь, вот я его ебану. Я ебану его не топором. Блядь, ты не солдат, я не могу. Я сейчас компьютер, блядь, пойду хакеру, блядь. Подключу нахуй. Я сейчас буду чего, блядь. Да! Хуй ты так, блядь! Говорённый, всё записано. Голубая жопа. Да тебя накажут перво! А ты там не можешь вообще? Голубой ебарь! Я, блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Твою мать не страшно, слышь, блядь, петух ебаный. Потом меня ебануть-то. Вот ебанусь, вот я его ебану. Ты что, здоровый человек, это ведь не человек. Я заварганит своим хуем ей в жопу, и она затвердит. Ты не видишь, что ты можешь возьми трубку, я буду. Вот туда и езжай. Так, катись на палке. На палке катись, понял? Хуже слышишь, блядь. Много телефонов ты у него, с разных... Тебя Господь накажет, проклятого. Сатурий, как он мне рассказывал, как она обоссала в школе Сатурия?